Глава 42. Леон. «Ты должен быть рядом с моей дочерью в такой важный момент», — строго поучает Дольников. «Серьезно? Да?» — тоже мне нарисовался, блюститель морали. «Чувствую себя полнейшим кретином, примчавшимся по первому зову бывшей. Да, дочек я не бросил, но быть на побегушках...» «Олег Георгиевич», — отрезаю сразу, — «мы с вашей дочерью все решили». «Ты ей должен». «Я ничего ей не должен», — прерываю. «Ребенку своему, да, я должен. Как я уже сказал вам в прошлый раз и повторил только что. Мы со Снежаной расстались. Мирно расстались». «Ах ты, урод!» Мужик надвигается на меня, как таран. «Дочку мою обрюхатил и в кусты? Я это дело так не оставлю, помяни мое слово». «Честно говоря, мне неприятно. Я не считаю себя правым, просто знаю, что хорошего мужа для Снежаны из меня не выйдет. Не при нынешних обстоятельствах. Я виноват. Но на ней я не женюсь. Ваша дочь ни в чем не будет нуждаться», — повторяю четко. «Я говорил ей, что беру на себя все расходы. Полностью. Ничего не будет угрожать ее карьере». «Да я готов забрать у нее ребенка полностью. Заботиться о нем. Быть и отцом, и матерью, если Снежана не готова к материнству. Даже больше. Я был бы счастлив подобному исходу, как бы ужасно это ни звучало с духовной точки зрения. Если захочет, то Снежана сможет сразу же после родов вернуться в модельный бизнес. За ребенком буду присматривать я. И тут договорить мне не дают уже двое. Отец и дочь». «Ты моего ребенка в глаза не увидишь!» — кричит Снежана. — «Либо мы вместе, либо убирайся отсюда!» «Я тебе ко внуку близко не подпущу, ублюдок!» «А вот манипулировать собой я не позволю». Проглотив оскорбление, цежу твердо. «Мой ребенок будет носить мою фамилию и знать своего отца. Другого не надо. Придушил бы обоих. Наглого папашу и дочь. Влип так влип с этой семьей. Да и вся ситуация ужасна. Но мне придется это терпеть. Дольников хочет высказать мне что-то еще. В воздухе отчетливо ощущается назревающий конфликт. Но мне, признаться, совсем нет до него никакого дела. Мерзавец? Да, я мерзавец, что был неосторожен. Что был невнимателен, и теперь за это отдуваются две женщины. Я помогу тебе». Обращаюсь к ревущей Снежане. «Всем, что тебе понадобится. Ты мать моего ребенка, но не жена. Мы с тобой все решили, Снежана. Ты молода и красива, и я уверен, что еще встретишь своего мужчину». «Я не хочу другого, я хочу...» «Я все сделаю», — продолжаю свою тираду. «Но я не мальчик на побегушках. По твоему первому вызову без причины я больше не приеду. И насчет угроз по поводу моих встреч с ребенком, еще одна такая выходка, и я заговорю с тобой по-другому». «Да как ты смеешь, щенок?» Дольников, подавшись вперед, хватает меня за ворот рубашки. «Ты что, мою дочь запугать решил? Моего ангела? Ублюдок!» «Только из-за уважения к вашему возрасту я промолчу. Лениво одергиваю его руки, отступаю назад. Снежана встает на дыбы, подбегает к нам, желая прекратить этот бессмысленный поединок. Да ей же волноваться нельзя!» «Пап, не надо!» — всхлипывает она, когда ее отец принимает жалкую попытку поднять на меня руку. «Не делай!» «Только ради дочки!» — рявкает он, угрожающе выставляя палец вперед. «Неблагодарный ты урод!» «Да пошел ты!» Кинув Снежане на прощание, разворачиваюсь и направляюсь к выходу. «Береги себя», — бросаю напоследок. Даю несколько рекомендаций врачу по поводу ухода за девушкой и спокойно расплачиваюсь, невзирая на нецензурную брань за спиной. «Я тебя уничтожу, Ветров», — угрожает Дольников. «Ты по миру пойдешь, без штанов оставлю, я тебе обещаю». И сдерживает свое слово. Уже утром мне поступают звонки из офиса с новостями о расторгнутых договорах, сорванных сделках, падении акций. И смешно, и грешно. Похоже, что иностранные контракты, доставшиеся мне так легко, придется поставить на паузу. Партнеры слезно умоляют меня идти на поклон к Дольникову, ведь от этого зависит и их бизнес тоже. Забавно, как плохо в итоге он поступает со своей дочерью, унижая подобным образом. Но я разберусь, совсем разберусь. Придется поднять старые связи, помучиться, но ни за что в жизни я не поведусь на чьи-либо провокации снова. «Папочка, а чего это ты такой грустный?» — спрашивает Катя. А Анюта молча вырисовывает узоры в своей тарелке с мороженым. Грустная какая-то. В отличие от чебечущей безумолку сестренки, хоть мы и пришли в ее любимое кафе. Поднимаю голову и вижу, как в помещение входит